Глава 10. В обеденной комнате меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что при распределении мест мне выпала особая честь занимать место по левую руку от Его Величества. По правую уже сидела Агатель, умело орудуя ножом и вилкой. Я мысленно скривилась. За что? Сидеть рядом с императором было чревато. Если мои родственнички не раскусили меня, то это еще не значит того, что этого не может сделать потенциальный жених. Присаживайтесь, леди Микеланс. Мужчина галантно отодвинул мне стул, стоило мне только приблизиться к назначенному месту. Я послушно села, немного чувствуя себя не в своей тарелке, под завистливыми взглядами остальных участниц, которым достались места не столь близко к главному призу отбора. «У вас самый интересный подарок от фей, дорогая!» – проворковала Агатель, чуть наклонившись к столу, то есть ко мне, и демонстрируя попутно императору Брайну внушительное декольте. «Я бы с удовольствием обменяла его на ваш», – искренне призналась я. «Нет, правда. Меч мне был бы куда более полезен, чем крылья». «Исключено, леди Вельвет», – вмешался в разговор дракон. «Подарок фей нельзя продать, обменять или потерять. Он все равно вернется к вам. Я думал, что вы знаете об этом». Я покачала головой. «Нет, я об этом не знала, но в любом случае я вряд ли когда-либо им воспользуюсь». «Так сильно боитесь высоты?» Мне показалось, что в голосе мужчины послышалась досада. «Это лишь мое дело, ваше величество», серьезно сказала я, давая понять, что продолжать разговор не настроена. Я уткнулась в тарелку, делая вид, что увлечена куропаткой, запеченной в меде и черносливе. Хвала небесам, дракон наконец обернулся к своей соседке и больше не поворачивался. Ужин мирно протекал еще полчаса, пока его величество не поднялся из-за стола, желая что-то сказать. «Прошу минутку внимания, милые дамы», — сказал он. «Я вынужден назвать имена тех, кто нас сегодня покинет». «Как вы знаете, одним из условий участия в отборе был факт невинности претендентки. Я был очень удручен, узнав, что леди Селеста и леди Альфина уже нашли себе избранников, но все же решили попытать счастья. После ужина они покинут мой замок». «Из-за этих дурфей император лишился лучшей леди, достойной короны», фыркнула Селеста, демонстративно вставая из-за стола. Вторая выгнанная участница последовала ее примеру. «Поверьте, империя это как-нибудь переживет», с улыбкой парировал мужчина. Я усмехнулась, покачав головой и поражаясь подобной ситуации. Сидящие девушки за столом загудели, словно разворошенный улей, а я вновь увлеклась едой. Остаток ужина прошел, ничем не отличаясь от предыдущего. Я никакого интереса к дракону не проявляла, да и он все время разговаривал с Агатель и был явно заинтересован в ней. Решив, что меня больше за столом ничего не держит, я решила, что пора уходить, тем более, что я хотела еще сегодня посетить библиотеку. Выбрав момент, я чуть кашлянула, привлекая к себе внимание императора. «Ну, я пошла же, да? Спасибо за вечер. Спокойной ночи». Не сильно обращавший прежде на меня внимание дракон обернулся так резко, что я даже невольно вздрогнула от неожиданности. В янтарном взгляде плескалась непонятная мне ярость. «Вам столь неприятно мое общество, леди Вельвет?» Раздался хлесткий, словно плеть, вопрос. От ледяного голоса невольно по телу побежали мурашки. Я замялась с ответом. «Вообще-то нет, просто...» «Что просто?» «Вам опять нужно в библиотеку?» Вздохнула, набираясь решимости. «Не поверите, но именно туда я и собиралась. К тому же вы мне сами выдали туда пропуск». Он усмехнулся, хотя бешенство в янтарном взгляде никуда не делось. «Я не отпускаю вас сегодня». Он сказал это спокойно, почти тихо, но мне было очень неприятно, как будто ушат с холодной водой на голову вылили. Поджала губы, стараясь понять мотивы этого мужчины. Чего вот он прицепился? Ведь я видела, что ему до меня не было весь вечер никакого дела. Может, он боится, как на него посмотрят другие участницы, если я вдруг резко уйду, и место рядом с ним опустеет? Может, переживает, что пострадает его репутация? «Не стоит на меня обижаться, леди Вельвет», продолжил мужчина, заметив мою молчаливую реакцию. Вы сами подписали документ об участии в отборе, а теперь злитесь, что приходится следовать его правилам? Просто я устала. Будущая императрица не должна уставать от подобных приемов. Холодно отозвался дракон. Привыкайте, Микеланс, и кушайте салат со шпинатом. Он весьма полезен. Да чтоб ты подавился своим шпинатом! Конечно, мило улыбнулась я. Вечер был испорчен, безвозвратно. В библиотеку я пришла, когда было уже совсем поздно. Его драконейшество милостиво отпустил меня из-за стола уже, когда даже Агатель ушла к себе в комнату. Дойдя до дверей заветного хранилища книг и знаний, я коснулась его рукой, как прежде это делал император. Двери раскрылись, и я, вздохнув, вошла внутрь. Здесь царил полумрак. Не умея пользоваться магией, я зажгла свечку, которую нашла на одном из столиков. Я прошла в сторону исторических книг, но затем передумала и оказалась возле стеллажей с магическими ритуалами. Может быть, то, что мне нужно, находится здесь? Я взяла несколько книг и, опустившись с ними в мягкое кресло, стала пролистывать беспорядочно страницы. Ничего толкового не попадалось, разве что... Странный звук, похожий на щелчок, заставил меня отвлечься. Я навострила уши. Осененная странной догадкой, я кинулась к двери. Дернула за ручку, пытаясь ее открыть, и разве что не взвыла. Так и есть. Заперто. Кто-то специально закрыл дверь. И не помогали теперь ни прикладывание ладоней, ни что-то еще. «Эй!» – закричала я. «Я здесь! Откройте!» Но, разумеется, мне никто не открыл.